Приложение. Первая тренировка. Рассказ про дыхание в воде. Пускаем пузыри, задерживаем дыхание. Первое упражнение. Основы дыхания в воде. При дыхании в воде придерживайтесь нескольких правил. Вдох происходит ртом, а выдыхать лучше носом. После вдоха следует короткая задержка дыхания, а затем идет выдох. Вдох быстрый, а выдох плавный. Для тренировки этих важных принципов выполните следующие упражнения дома или на бортике перед тренировкой. Первое. Сделайте глубокий и достаточно быстрый вдох ртом и сомкните губы. Второе. Задержите дыхание и медленно досчитайте до 5. Третье. Начните плавный выдох носом. Четвертое. Продолжите счет и растяните выдох еще на 5 счетов. Пятое. Постарайтесь выдохнуть настолько глубоко, насколько получится. Шестое. За выдохом сразу выполните новый вдох. Повторите весь цикл заново. Количество повторений 5-6 циклов за подход. 3-4 подхода. Рекомендации. Выполняйте упражнения сидя, так как интенсивное дыхание может привести к легкому головокружению из-за гипервентиляции легких. Почувствовав головокружение, прекратите выполнение упражнения. Старайтесь вдыхать и выдыхать глубже. Выполняйте задание без лишнего напряжения в теле. Возможные ошибки. Вдох носом, а выдох ртом. Короткая задержка дыхания между вдохом и выдохом. Надувание щек на задержке дыхания. Второе упражнение. Пускаем пузыри ртом со звуком. Первое. Погрузитесь в воду так, чтобы подбородок касался ее поверхности. Второе. Сохраняйте вертикальное положение туловища и головы. Третье. Сделайте интенсивный и глубокий вдох ртом. Четвертое. Начните плавный выдох ртом со звуком и опуститесь глубже в воду, погрузив рот на несколько сантиметров. Пятое. Выдыхайте достаточно интенсивно, чтобы вокруг рта и носа было облако из пузырей. Шестое. Продолжайте выдох и поднимайтесь из воды так, чтобы рот и подбородок оказались над ней. Седьмое. Подготовьтесь и выполните упражнение еще раз. Восьмое. Выполните это упражнение еще раз, погрузив голову под воду вместе с ушами. Девятое. Если вы все правильно сделали, вы услышите громкий звук выпускаемого вами воздуха. Количество повторений 10-15 выдохов. Рекомендации. Необходимо научиться выполнять упражнения так, чтобы все движения были плавными, а выдох равномерным и без задержек и пауз. Не убирайте воду с лица рукой, постарайтесь привыкнуть к ощущению постоянно стекающих по коже капель. Возможные ошибки. Слабый выдох ртом и слабые пузыри. Выдох с перерывами. Слишком короткий выдох. Старайтесь выдыхать настолько долго, насколько хватает объема легких. Третье упражнение. Пускаем пузыри носом. Первое. Погрузитесь в воду так, чтобы подбородок касался поверхности воды. Держитесь руками за лестницу или бортик бассейна. Второе. Сохраняйте вертикальное положение туловища и головы. С каждым следующим повторением меняйте положение головы на более горизонтальное. Третье. Сделайте интенсивный и глубокий вдох ртом. Четвертое. Начните плавный выдох носом и опуститесь глубже в воду, погрузив нос. Пятое. Выдыхайте достаточно интенсивно, чтобы вода не попадала в нос, а вокруг него было облако из пузырей. Шестое. Продолжайте выдох и поднимайтесь из воды так, чтобы нос и подбородок оказались над ней. Седьмое. Подготовьтесь и выполните упражнение еще раз. Количество повторений 10-15 выдохов. Рекомендация. Необходимо научиться выполнять упражнения так, чтобы вода не попадала в нос. Не убирайте воду с лица рукой, привыкайте к этому ощущению. Возможные ошибки. Слабый выдох носом и слабые пузыри, выходящие из него. Выдох с перерывами. В такие моменты вода попадает в нос. Слишком короткий выдох. Старайтесь выдыхать настолько долго, насколько хватает объема легких. Четвертое упражнение. Задерживаем дыхание, опускаем лицо в воду. Первое. Погрузитесь в воду так, чтобы подбородок касался ее поверхности. Второе. Сделайте глубокий вдох ртом и сомкните губы. Третье. Наклоните голову вперед и погрузите лицо в воду. Четвертое. Задержите дыхание и медленно про себя досчитайте до 10. Пятое. Поднимите голову и сделайте вдох ртом. Шестое. Отдышитесь и повторите упражнение. Количество повторений 5-6. Рекомендации. На задержке не выдыхайте и не вдыхайте. Иногда вдох происходит рефлекторно, и вода попадает в нос. Подняв лицо из воды, не вытирайте ее с кожи руками. Необходимо привыкнуть к тому, что вода всегда будет присутствовать вокруг носа и рта во время плавания, что не должно мешать дыханию. Возможные ошибки. Слишком глубокое или недостаточно глубокое погружение головы и лица в воду. Необходимо, чтобы лицо полностью оказалось под водой, а затылок оставался на ее поверхности. Погружение головы в воду в вертикальном положении. Необходимо положить голову на воду горизонтально, а взгляд направить на дно бассейна. Слишком резкие движения. Несмотря на возможный дискомфорт, старайтесь двигаться плавно и расслабленно. Пятое упражнение. Тренировка цикла дыхания с погружением в воду. Первое. Погрузитесь в воду так, чтобы подбородок касался ее поверхности. Второе. Сделайте глубокий вдох ртом и сомкните губы. Третье. Наклоните голову вперед и погрузите лицо в воду. Четвертое. Задержите дыхание и медленно досчитайте до 5. Пятое. После задержки дыхания начните выдох носом. Можно со звуком для плавности выдоха. Шестое. Выполните настолько глубокий выдох, насколько получится. Седьмое. Под конец выдоха поднимите голову из воды, чтобы окончание выдоха было уже над поверхностью. Восьмое. Отдышитесь и повторите упражнение. Количество повторений 5-6. Рекомендации. После выдоха не убирайте воду с лица. Необходимо научиться выполнять упражнение так, чтобы жидкость не попадала в нос. Выдох старайтесь сделать равномерным, без остановок и перебоев. Выполняйте все движения плавно, старайтесь сохранять спокойствие и расслабленность. Выдох заканчивается тогда, когда голова полностью над водой. Возможные ошибки. Закончили выдох раньше, чем подняли голову из воды. Слишком долгая или недостаточная задержка дыхания. Резкие движения. Шестое упражнение. Самый длинный выдох. Первое. Держась за поручень бассейна, погрузитесь в воду так, чтобы подбородок касался ее поверхности. Второе. Сделайте глубокий вдох ртом и сомкните губы. Третье. Начните выдыхать носом и погружаться в воду. Выдыхайте так долго, насколько получится. Четвертое. Закончив выдох, отпустите поручни. Пятое. Задержитесь под водой еще на 1-2 секунды, а затем вставайте на дно бассейна. Шестое. Отдышитесь и повторите упражнение еще раз. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Выполняйте это упражнение в безопасном для себя месте, там, где вы легко можете достать до дна ногами или где у бортика есть ступень, позволяющая спокойно на ней стоять. Если бассейн глубокий, то обязательно все упражнения выполняются в присутствии спасателя или тренера. Выполнив выдох, не убирайте руки далеко от поручня. Обратите внимание на положение своего тела после окончания выдоха. При достаточно сильном выдохе тело может погружаться под воду глубже. Это будет ориентиром хорошего выполнения упражнения. Но если тело не погружается, значит у вас хорошая плавучесть. Старайтесь выполнять задание спокойно. Задержка дыхания – это то ощущение, к которому нужно привыкнуть. Возможные ошибки. Недостаточно сильный выдох. Если выдохнуть недостаточно сильно, то после окончания выдоха выталкивающая сила воды будет поднимать ваше тело к поверхности, ведь легкие все еще являются воздушным пузырем. Попытка вдохнуть сразу после выдоха. Задержите дыхание после выдоха, чтобы избежать попадания воды в нос. Седьмое упражнение. Ложимся на воду. Первое. Держась руками за лестницу или бортик, лягте на поверхность воды и опустите в нее лицо. Второе. Заглубите голову так, чтобы только затылок остался на поверхности воды. Третье. Потяните колени к груди и постарайтесь вытянуть ноги так, чтобы горизонтально лечь на поверхность воды. Четвертое. Выполняйте упражнения на задержке дыхания. Наполненные легкие помогают вам лежать на воде выше. Удерживайте положение тела, проверяя контрольные точки, затылок, верх спины, таз и пятки на поверхности воды. Пятое. Удерживайте это положение тела столько, насколько хватит задержки дыхания. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Представьте, что под грудью у вас лежит большой надувной мяч, на который необходимо давить данной частью тела. Это поможет прижать поясницу к поверхности воды. Постарайтесь расслабить руки. Попробуйте почувствовать холодок от воздуха затылком, верхом спины и ягодицами. Это будет означать, что эти части тела на поверхности воды. Работайте ногами только для поддержания положения тела, если необходимо, но движения все плавные и спокойные. Возможные ошибки. Пальцы, торчащие из воды, высокое положение рук портит правильное положение тела. Удержание бортика руками над водой. Потеря ключевых точек правильного положения тела. Или чрезмерная работа ног. Восьмое упражнение. Работа ног кролем, лежа на воде. Первое. Находясь в воде, встаньте лицом к лестнице или бортику, где вы сможете взяться за поручень или положить руки на бортик на уровне воды, или чуть глубже. Второе. Сделайте глубокий вдох и займите горизонтальное положение. Для этого необходимо лечь грудью на воду, опустив в нее лицо и поднять ноги к поверхности. Третье. Запустите поочередную работу ног, плавно продавливая поверхность воды стопами. Четвертое. Сначала выполните задержку дыхания и медленно досчитайте до 5, а затем начните выдыхать носом. Работайте так, чтобы пятки разрезали поверхность воды. Пятое. Продолжайте работать ногами, пока продолжается выдох. Шестое. После окончания выдоха встаньте на дно и восстановите дыхание перед следующей попыткой. Количество повторений 5-6 подходов. Рекомендации. Представьте, что идете мелкими шагами. Во время шага колено сгибается слабо, а движение происходит от бедра. Расслабьте стопу и старайтесь не включать ее в работу. Держите руки на линии воды или чуть глубже. Эта глубина исходного положения рук вам потребуется при плавании кролем. Движениями ног не бейте воду, а плавно продавливайте ее так, чтобы нога полностью выпрямлялась. Попробуйте почувствовать, как пятки выходят на поверхность воды. Возможные ошибки. Чрезмерное усилие работы ног. Можно заметить по сильному вылету ног из воды или по слишком сильному фонтану от них. Слишком сильное сгибание колена. Сильное погружение ног в глубину. Заглубление головы в воду, затылок должен оставаться на поверхности воды, а взгляд лучше направить на дно бассейна.